Дмитрий Цензор. Кошмар. Околоточный надзиратель Кулешенко, проснувшись, почувствовал боль в затылке. Что-то постороннее, холодное лежало под черепом. На улице серело и хмурилось ненастье. Сумрак прятался по углам в тусклой комнате. Кулешенко умывался, и от холодной воды болела кожа лица и шеи. Он оделся, с тоской посмотрел в окно на мокрый двор и, вспоминая смутные обрывки какого-то нелепого и тревожного сна, пошел в управление участка. Никогда еще не казалось ему такой ненужной и тяжелой вся его служба. Он с отвращением снова увидел скучные стены, столы в чернильных пятнах с разложенными аккуратно бумагами, пол, стертый от грубых полицейских сапогов. «Что это вы сегодня? Вид у вас нехороший», — сказал на рапорте пристав, просматривая протоколы и бегло вглядываясь на бесцветное с подстриженными усами лицо Кулешенко. «Не здоровится что-то без причины», — ответил Кулешенко и потупился. «Ничего, пройдет. Вот как прикажете поступить? Вчера привели. Удивительный субъект. Не называет себя и прикидывает чудаком». Пристав прочел протокол и поджал губу. «Допросите его хорошенько сначала, а потом мне доложите». Кулешенко прошел в дежурную комнату и попросил чаю. Знобило, руки были тяжелые, как свинцовые. И пока он пил теплый чай, ненужные и буднично-тоскливые мысли лезли в голову, обнимали сердце неприветливым холодом. «Кривень, приведи вчерашнего!» — крикнул он в дверь городовому. Он вспомнил об этом субъекте, ему стало не по себе, как вчера во время допроса. Стал смотреть в запотелое окно, беспредметно вздыхая. В комнату, подталкиваемой огромной рукой городового Кривеня, вошел маленький невзрачный человек, запахиваясь в обветшалый пиджак. Большая, не под тщедушному туловищу голова, огромный шишковатый лоб, редкие всклокоченные волосы, сероватая бороденка, большие воспаленные глаза и детские, трогательно красивые губы на этом безобразном, полубезумном лице. Войдя, он сделал смешной реверанс и сказал тонким голосом: «С добрым утром, о повелитель! В твоих руках, величественный, жизнь и смерть преследуемого раба!» «Извольте сказать, зачем вы были в спальне у господ Ментоловых? И как вы туда пробрались?» — спросил Кулешенко, сурово хмурясь и не глядя на вошедших. «А также извольте назвать имя, фамилию и звание. Напрасно вы скрываете. Это не поможет вам». «О, повелитель, меня зовут Мышь. Я уже сказал тебе, справедливейший. По норам и щелям жизни прячусь я. И все же попаду на зуб. Такова участь мыши». Он запахнулся в пиджак и засмеялся тихим, болезненным смехом. Кулешенко неприятно передернуло. «Вы притворяетесь сумасшедшим, однако я вижу, что вы не сумасшедший. Отвечаете, зачем вы были в спальне? Господин Ментолов не знает вас, а вы, следовательно, тайно пробрались к нему в спальню с преступной целью. Вы хотели обокрасть его, убить, у вас, может быть, к нему давняя вражда? Советую вам сознаться, вам же лучше будет». «Дать ему хорошего!» — медленно и мрачно проворчал городовой. «Молчи, Кривень!» — сказал Кулешенко резко. Он испытывал тревожную неловкость. Арестованный как будто посмеялся над ним. Он не был похож на других, с которыми постоянно приходилось иметь дело. Кулешенко не мог прямо смотреть в его страдальческие воспаленные глаза. Вот необходимо допросить до конца этого странного человека и провести все по форме. «Тоска! Шел бы ты несчастный своей дорогой! Какое мне до тебя дело?» «Так как же?» — спрашивал Кулешенко и рассеянно застучал карандашом о стол. Неизвестный тихо улыбнулся. «О, это был злой замысел, но клянусь, ни красть, ни убивать я не хотел. Да, я люблю этих кошек, называемых людьми. Мне знакомы их бархатные лапки, острые когти и оскаленные хищные зубы. Маленькая мышь не может бороться с ловкими бархатными хищниками. Она спасает, как может, свой жалкий хвостик и прячется в подполье. Сторонкой по канавам, в щели, в мусор. Ха-ха-ха. Сердце мыши окровавлено. Сердце мыши растерзано. Кулешенко поднял голову. Лицо у человека было искаженное и страшное. Из глаз его покатились слезы. Сердце Кулешенко внезапно заныло. Было невыносимо продолжать допрос. «Так вы ни в чем не сознаетесь?» — спросил он упавшим голосом. «Но ведь были же вы ночью в спальне у Ментоловых. Зачем?» Арестованный улыбался хитро про себя. «Это было бы очень удачно. Для этого стоило потерпеть. Представь, повелитель, при лампаде, проснувшись от любовных объятий, ха-ха-ха, в углу у туалета, посиневшее лицо и язык, открытые мертвые глаза, бледные глаза алкоголика, устремленные в потолок, и ее глаза, прекрасные, безмерно широкие от ужаса, ее белые ноги и руки, отчаянно простертые, отстраняющие смертельное видение, о, как страшно и величественно!» Он напряженно вытянул руки, и лицо его выражало безумный ужас. «Сумасшедший», — уверенно подумал Кулешенко, и ему стало холодно. Он ничего не понял из дикого бреда, но сердце было уязвлено каким-то необъяснимым сознанием. Боль в затылке усилилась. Встал, и от движения заболели все члены. Он сказал городовому: «Уведите его обратно, а я доложу приставу». Арестованный больше ничего не говорил. Он погас, поник и покорно вышел с городовым. Кулешенко вздохнул, как будто освободился от гнетущей тяжести. «Эх, люди!» — сказал он тихо, сам не зная, жалеет или осуждает. Он подумал о том, что следует как можно скорее бросить эту службу и поступить на какое-нибудь другое место, в департамент какой-нибудь, что ли, или просто по коммерческой части. Ведь у него есть аттестат среднеучебного заведения. Случайные обстоятельства заставили его нести эту тоскливую службу. А сердце всегда тянулось к простым и теплым отношениям с людьми. Он доложил приставу о допросе, и тот, выслушав, сказал: «Придется самому этим заняться. А должно быть, притворяется мерзавец. Кулешенко, у вас ужасный вид. Если вы больны, идите домой». Его действительно знобило. Он все же дождался конца присутствия и совершенно разбитый пошел домой в сыроватую, одинокую, неуклюжую комнату. И там серая печаль властно обняла его душу. На вечернее дежурство он не пошел, принял аспирин и улегся в постель. Его сильно лихорадило, он впал в забытье, и уродливые видения наполнили сон. Маленький человек с огромной головой и безумной усмешкой на лице наступал, и когда Кулешенко в страхе замахивался шашкой, человечек мгновенно превращался в крошечное уродливое существо, похожее на мышь, и прятался в темный угол за стол, и от этого холод проходил по коже. Кулешенко вдруг очнулся от страшного треска и сел на постели. Он тяжелыми, наболевшими глазами обвел комнату, тускло освещенную керосиновой лампой. Тоска и одиночество присосались к его сердцу. В комнате было безнадежно тихо. Треск повторился за ширмами, где-то в углу комнаты. Кулешенко вздрогнул, не понимая, в чем дело, и через несколько мгновений сообразил, что в углу громко скребется мышь. Он замер на постели, поджав под себя ноги. У него была необъяснимая, доходящая до болезненного, боязнь мышей. Ему пришлось много в жизни перенести и встречать много опасностей. Но никогда он не испытывал такого страха, как при виде мыши. Он долго с дрожью прислушивался к противному треску. А мышь как будто ломала и дробила сухой трескучий предмет. Кулешенко боялся лечь, он прислушивался и думал: «Откуда это? Здесь не было мышей». Треск затих, и Кулешенко настороженно ждал в наступившей глухой тишине. А вдруг оттуда, где раздавался треск, послышалось тихое и тонкое ворчание. Холодея, Кулешенко встал с постели и, осторожно выйдя из-за ширм, заглянул в слабо освещенный угол. Он чуть не упал от страха. В углу, на трубе от парового отопления, сидела огромная мышь и смотрела на него черными блестящими глазами. У нее была серая спина, рыжее пушистое брюхо и свиная мордочка. Она сидела неподвижно, тихо мурлыкала и жалобно смотрела на Кулешенко. «Ш-ш-ш!» — погнал он ее, но она не тронулась с места. Тогда он, дрожа всем телом, пошел взять какой-нибудь предмет, чтобы бросить в мышь. Он слышал позади тихое и тонкое ворчание. Вернулся с чугунной пепельницей, но когда взглянул на трубу, там уже не было мыши. Совсем разбитый, лег он обратно в постель, и болезненное забытье туманило его сознание. Несколько раз в эту ночь он просыпался и расширенными напряженными глазами всматривался в темный угол. Он проснулся поздно с тяжелой головой и ломотой во всем теле. Тоска и затерянность сразу наполнили его, как только он увидел свою комнату. Преодолевая слабость, он оделся и пошел на службу. Дома невыносимо было оставаться, и он даже задумался, почему так осиротела его комната. «Ваше благородие, прискорбный случай!» — доложил городовой Кривень, как только Кулешенко вошел в управление участка. Сердце у него дрогнуло и жалось. «Этот самый, который мышь, повесился!» Кулешенко тупо смотрел в лицо городовому. Ноги у него заныли, ослабели. «Как же это?» — спросил он упавшим голосом. «Ночью, когда все спали, известно, там больше, которые пьяные, но он рубашку порвал, скрутил жгут и на решетку привязал. Арестованные крик такой подняли». «Ах ты, боже мой!» — сказал Кулешенко и озабоченно глубоко задумался. Он медленно пошел в комнату к приставу. Тот был хмур и зол, и, не глядя на Кулешенко, резко сказал. «Нужно провести строгое дознание. Черт знает, какая дикая история!» Весь день прошел как тяжелый бред. Страшной маской смотрело на него синее лицо мертвеца с выпученными глазами и слипшимися от последнего пота волосами. Это было самое страшное из всех мертвых лиц, которые он видел за свою жизнь. Вечером он с утупевшей головой и воспаленными глазами упал, не раздеваясь в постели, тотчас забылся кошмарным, давящим сном. В этом сне не было никаких видений. Только невыносимая больная тоска, помимо сознания, владела его испуганной душой, и как огромный холм давила грудь. Он с мучительными усилиями двигался во сне на постели, стараясь свалить с груди эту тяжесть. Но тяжесть росла, вот-вот она его раздавит, распластает, как муху. Посреди ночи он внезапно сел на постели и прислушался. В доме царила глухая, безнадежная тишина. И страшно было. Почему так мертво молчит этот огромный населенный дом? Кулешенко встал и на цыпочках, с напряженным вниманием в лице, вышел из-за ширм и заглянул в смутно освещенный угол. Лампа коптила, но он не поправил ее. Подошел близко к углу и, нагнувшись, посмотрел пристально. Там на трубе от парового отопления сидела та же огромная мышь, с серой спинкой и рыжим брюшком, и смотрела на Кулешенко черными и как будто насмешливыми глазами. «А-а-а!» — протянул он высоко и жалобно. «Ты уже здесь? Уходи, уходи! Что тебе нужно от меня?» Он махал на нее рукой, но мышь не трогалась с места. Он притянул от окна край старой гардины и стал ею хлестать мышь. Но она только жмурилась и слегка отстранялась, не покидая места. Она стала тихо и жалобно ворчать, как будто жаловалась на жестокую и несправедливую обиду. Кулешенко охватил невыразимый ужас. Он убежал к постели и зарылся головой в подушку. Через некоторое время он опять осторожно заглянул в угол дико расширенными глазами. Мышь неподвижно сидела на прежнем месте и жалобно смотрела на него. «А, ты не ушла?» — сказал Кулешенко и хитро улыбнулся. «Вот погоди же, сейчас узнаешь». Он вынул шашку и, зажмурив глаза, стал рубить по всем направлениям. Он долго махал шашкой, взлом упоения и почувствовал страшную усталость. Опустил руки и посмотрел в угол. Мышь неподвижно сидела на трубе, как ни в чем не бывало, только ее свиная мордочка была в крови. Кулешенко уронил шашку и долго смотрел на мышь с выражением отчаяния и тоски. Он сказал тихо, сухими губами: «Ты не уходишь? Что ж тебе нужно? Вот Богом клянусь, я не виноват!» Он перекрестился. «Я сам очень несчастный. Уйди, ну! Ведь я не могу больше переносить!» Но мышь не двигалась и только жалобно мурлыкала. Это было очень страшно, что она мурлыкала, а не пищала. И Кулешенко, беспомощно заплакав, опустился на стул. Из глаз его текли детские жалобные слезы, и он не утирал их. Сквозь туман, заволакивавший глаза, видел, что мышь смотрит на него с участием, и ее окровавленная мордочка странно шевелится. Протянул к ней ладонь, как собачки, которую хотят приласкать, но боятся, чтобы она не укусила. «Бедная ты», — сказал он сквозь слезы, — «зачем ты приходишь ко мне? Разве я виноват?» «Кто же виноват? Прости меня, прости, и пусть тебя успокоит Господь». Слезы его текли без конца, и долго он говорил с мышью жалостно и беспомощно, умоляя прощения, и сердце его терзалось невыносимой жалостью и печалью. Мышь оставила трубу и странными, короткими, неровными движениями подбиралась к нему все ближе, глядя на него черными блестящими глазками. От коптящей лампы был в комнате удушливый чад, дымный сумрак глядел из углов, с потолка шел от каждого предмета, ставшего незнакомым и враждебным. И теперь страшнее всего было молчание, хмурое и тяжкое, навалившееся на весь дом, на голову и на грудь Кулешенко. Он все говорил тихо и жалобно, прижимая руки к груди, а мышь сидела совсем близко перед ним и слушала, шевеля ушами и окровавленной мордочкой, сверкая черными, мигающими глазками. В таком положении нашли Кулешенко утром и взяли его в больницу. В черной от копоти комнате сидел он, одетый, перед пустым углом, и тихо говорил жалобные, бессвязные слова.